Роковое вино. Мама Бориса начала разговор первой. Извините, тут достаточно много детских вещей. Возможно, данный вопрос немного бестактный, но мы, как родители Бориса, хотим уточнить. У вас есть ребенок? Да, ему 2 года. Это наш с Борей ребенок. Ого, вот ведь как в жизни-то бывает. Судя по машинкам, полагаю, что у нас подрастает внук. Как его зовут? Я бы хотела взглянуть на него. Можно хотя бы фотографию посмотреть? Я решила назвать Артемом. Ему больше всего понравилось это имя. Он на все мои предложения молчал, а на Тему зашевелился. Ножками стал пинать в живот. С упоением рассказывала я. Фотографии в гостиной с удовольствием покажу. Я сейчас принесу, одну минуточку. Увидев фото, мама Бори восторженно захлопала в ладоши. Прелесть какая! Я боялась, что никогда не увижу внуков. А оказалось, что у меня уже 2 года. Есть такой красивый внучок. Я так переживала, что вы вдруг не поверите. Но сейчас вижу, что мне не стоило так волноваться. Как тут не поверить? Тёмочка — копия Бориса в детстве. Копия. Анализ ДНК делать не надо, одно лицо. Вот захотел бы сынок отвертеться, не смог бы. Тут не откажешься. Хотя мы всегда старались воспитывать его очень ответственным человеком. Да, мне подружка с работы рассказывала, что за короткое время он превратил фирму в лучшую в городе. Восхищалась я Борисом, стараясь поддержать разговор. О, Наденька, у меня с собой есть особое вино. Как раз по случаю знакомства захватила. Спохватилась мать Бориса. Вообще я не пью спиртное, но раз по случаю знакомства, улыбнулась я. Женщина была настолько милой, что ей невозможно было отказать. Может быть, Бориса дождемся? Он уже едет. Едет? Взволнованно спросил мужчина. Да, я же вроде говорила вам, растерялась я. Они переглянулись, и мне это показалось странным. Очень хорошо, что он едет. Снова улыбнулась женщина. Давай начнем без него, а потом с ним продолжим. Я поставила на стол бокалы. Что-то мне все это не нравилось, но я так хотела угодить родителям моего Бориса, что старалась заглушить все сигналы тревоги. Всего несколько глотков, и я почувствовала, как в голове зашумело. Реальность показалась мне сильно искаженной, а язык начал заплетаться. «Сколько ты ей сыпанула?» Услышала я голос мужчины, но уже не видела его лица. «Нормально, она молодая. Ничего с ней не случится», — отозвалась женщина. Дальше я уже ничего не соображала. Ощущала только, что меня взяли на руки и куда-то тащат. Что происходило, меня почему-то не особо волновало. Я переживала почему-то о том, что Борис не знает, какие у него плохие родители. Меня бросили в машину. Я на некоторое время даже смогла открыть глаза и увидеть, что нахожусь в багажнике. А надо мной склонились обеспокоенные родственники моего жениха. Затем темнота. Меня заперли в багажнике, заткнув рот какой-то тряпкой и накинув мешок на голову. По ощущениям, поездка длилась уже не 1 час. Дышать сквозь пропитанную грязью и пылью плотную ткань было трудно. Воздуха катастрофически не хватало. Ощущение страха неизвестности не придавало ни капли спокойствия, а только сильнее давило на нервы. Спустя несколько часов машина наконец-то остановилась. Кто-то вытянул меня из машины наружу и резкой силой сдернул пыльный мешок. Я огляделась вокруг. Мы находились в какой-то глуши. Скорее всего, это был загород, а до ближайшей оживленной магистрали было не более 10 километров. Мой взгляд упал на особняк, перед которым я стояла. Он был огромным, наполненный снаружи излишним пафосом. Вокруг здания был расположен высокий кованый забор, ворота которого были украшены различным витиеватым орнаментом. Рядом со всем этим великолепием стоял вооруженный автоматом охранник с грозной овчаркой на поводке. Схватив меня за предплечье, он грубо толкнул и потащил в особняк. Свой путь он закончил в просторном холле, обставленном дорогой деревянной мебелью, вазами и статуэтками из золота или серебра и другими частями интерьера. Однако мое внимание привлекало вовсе не это, а то, что происходило в самом центре этой комнаты. Я сразу же поняла, что такое зрелище навсегда оставит свое неизгладимое, неприятное и шокирующее воспоминание в хрупкой памяти. В помещении находилось около 20 неизвестных голых и полуголых мужчин, которые, абсолютно не обращая внимания на мой опешивший взгляд и, по всей видимости, без капли стеснения, занимались любовными утехами с несколькими девушками. Вид последних был неопрятен, они выглядели изможденными и явно не получали удовольствия от манипуляций над ними. Девушек было трое. Две из них были связаны в руках и ногах, а третья была странным образом прикреплена обыкновенным канцелярским скотчем к низкому кофейному столику. Каждый из мужчин был задействован во всей этой садомии. Они сидели, лежали, стояли, но неизменно не упускали возможности воспользоваться телами девушек, заставить сделать минет или принять не один член. Так что тела и лица девушек были покрыты уже не одним липким слоем спермы. Один из мастурбирующих мужчин рваным движением встал с кресла и подошел к связанной девушке. Долго не думая, он заставил ту сделать ему минет, и спустя пару минут фрикций он протяжно застонал и кончил ей в глотку. Струйки белесой жидкости медленно стекали по ее опухшим малиновым губам. Я смотрела на весь этот ужас, и у меня кровь застывала в жилах. Радовало только то, что все мужчины были заняты, и на меня никто не реагировал. Но это не могло продолжаться долго, поэтому один из мужчин, расположившихся на диване, все-таки обратил внимание на приведенную гостью. «Новенькая, нашей компании как раз не хватало чего-то свеженького. А здесь такая прелесть, посмотрите, парни, какая красотка. Что же, ты удачно зашла на огонек. Самое время присоединиться к нашей вечеринке», — сказал он по пути ко мне. Его внушительный крупный член с тонким основанием, но толстой головкой, покачивался в такт каждого движения. Я продолжала пребывать в ступоре, а когда он подошел совсем близко, я еще больше задрожала и сжалась, словно это могло мне помочь уменьшиться в размерах. Происходящее вокруг уже не просто удивляло, но заставляло по-настоящему испугаться, ведь вряд ли меня привели сюда на дружескую беседу за чашечкой чая или кофе. Но вот мужчина подошел ко мне, и я понимала, что это самое жестокое попадалово, которое со мной могло случиться. Я еще туго соображала после того, как меня опоили какой-то дурью, но уже понимала, что нужно выбираться отсюда. А плана для побега у меня пока не было. С ужасом я продолжала таращиться на приближающегося мужчину, и мой нервный взгляд бегал от его нагло ухмыляющегося лица до налитого кровью розового пениса. Мужчина самодовольно засмеялся, а после сказал: «Что, понравился? Можешь упасть на свои прекрасные коленки и отсосать. Но перед этим попроси как следует». Я замерла. Меня серьезно трясло так, будто в комнате была минусовая температура. С ужасом я продолжала смотреть на мужчину и не могла вымолвить даже одно слово в ответ. Мужчине надоело ждать, он обернулся к остальным, сидящим на диване, и разозленно им проговорил: «Кажется, девочка не поняла, что от нее требуется и где она находится. Надо бы воспитать ее. Что такое правило приличия, напомнить? Не хочет по-хорошему, придется вдолбить основные истины. Можно плетку испробовать», — подсказал кто-то из зала. Эта реплика привлекла внимание всех мужчин. Несколько человек встало с дивана, кто-то из них подобрал лежащую на столе плетку, и все они подошли ко мне. Я словно пришла в себя и решила бежать. Дернулась было к выходу, но делать что-то уже было поздно. Тот самый первый мужчина схватил меня за руки сзади и крепко сжал, Сопротивляться было бесполезно. Он и еще несколько лбов потащили меня к дивану и грубо бросили на него лицом вниз. Чьи-то руки бесцеремонно начали рвать на мне одежду, и вскоре мое одеяние вместе с нижним бельем клочьями упало на пол. Послышался свист, и на мою поясницу упали кожаные хвосты плети. Кожа мгновенно запылала. Через пару секунд, вслед за прошлым ударом, последовал следующий и следующий. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Как, черт возьми, я тут оказалась? Что происходит? Меня продолжали бить. Я билась в истерике, умоляла отпустить. Рыдала так отчаянно, как рыдают люди, которые потеряли что-то безумно важное. Боль и стыд охватывали каждую частичку тела. И все это уже походило на агонию, в которой я скоро и погибну. Мне казалось, что этому нет конца. Но после десятка ударов мужчина опустил плеть и крепко схватил меня за волосы. Он поднял мою голову и, специально наклонившись к уху, сказал: «Думаю, ты теперь усвоила, что твои мольбы о помощи здесь не имеют никакого значения. Сейчас ты будешь панькой и поможешь нам расслабиться. А если будешь делать лишние движения и дергаться, отсюда живой не выйдешь. Уж лучше тебе так хорошо постараться, как старалась бы для своего мужика. Он-то у тебя хоть и есть». Сквозь смех спросил он. Я замотала головой. Мне было так страшно, что внутри все сжималось.